Сражение и награды. Из письма Ермолова Багратиону накануне Бородинского сражения. 21 августа 1812 года. Призываю вас быть свидетелем сражения, которому никогда не было равных. Мы будем сражаться, как львы, потому что в нас надежда, в нас защита любезного Отечества. Мы можем быть несчастливы, но мы русские. Мы узнаем смерть, но победа одинаково гибельна для врага. Ермолов. 1794 год, 19 октября. Участник сражения у переправы через реку Бух около деревни Попова. Боевое крещение. Сбил неприятельскую батарею. 1795 год, 1 января. Награжден первым орденом Святого Георгия 4 класса, 4 степени. Награду вручил Суворов. Этим орденом Ермолов очень гордился. Артиллерии капитану Ермолову. Усердная ваша служба и отличное мужество, оказанное вами 24 октября при взятии приступом сильно укрепленного Варшавского предместья, именуемого Прага, где вы, действуя веренными вам орудием и с особливой исправностью, нанесли неприятелю жестокое поражение и тем способствовали одержанной победе, учиняют вас достойным военного нашего ордена святого великомученика и победоносца Георгия на основании установления его. Мы вас, кавалером ордена сего 4 класса, всемилостивейше пожаловали, и знаки оного при сем доставляя, повелеваем вам возложить на себя и носить по указанию. Удостоверено мы впрочем, что вы получите сие со стороны нашей одобрения, подщитеся продолжением службы вашей, вяще удостоится монаршего нашего благоволения. В Санкт-Петербурге, января первого дня 1795 года, Екатерина. 1795 год, май. Ермолов просит вышестоящие инстанции дозволения участвовать в военных действиях, поступает волонтером в австрийскую армию под командованием Дэвиса. В Приморских Альпах участвует в нескольких сражениях. 1796 год, май. Персидские войска под командованием Ага Мохаммед Хана вторглись в Закавказье и захватили Тифлис, подвергнув его страшному разорению. Для отражения нашествия и помощи грузинскому царю Ираклию II был направлен экспедиционный Каспийский корпус под командованием генерал-поручика Зубова. Ермолов получил назначение в этот корпус и прибыл в Кизляр. 1796 год, май. Ермолов командует батареей из 6 орудий при штурме крепости Дербент. 1796 год, 4 августа. Представление Зубова о награждении Ермолова орденом Владимира 4 степени. 1796 год, 23 сентября. Рескрипт императрицы Екатерины II о награждении орденом святого равноапостольного князя Владимира 4 степени с бантом. Артиллерии господину капитану Ермолову. Милостивый государь мой Алексей Петрович, отличные ваши усердия и заслуги, оказанные вами при осаде крепости Дербента, где вы командовали батареей, которая действовала с успехом и к чувствительному вреду неприятеля, учиняют вас достойным ордена святого равноапостольного князя Владимира на основании статутов оного. Вследствие чего по данной мне от Ея Императорского Величества Высочайшей Власти, знаки сего ордена четвертой степени, при сем к вам препровождая, предлагаю он и на себя возложить и носить в петлице с бантом. О пожаловании же вам на сей орден высочайшей грамоты представлено от меня Ея Императорскому Величеству. Впрочем, я надеюсь, что вы, получа таковую награду, усугубите рвение ваше к службе, а тем обяжете меня и впредь ходатайствовать пред престолом Ея Величества о достойном вам воздаянии. Имея честь быть с почтением вам, милостивого государя моего, покорный слуга, граф Валериан Зубов. Августа 4 дня 1796 года. 1805 год, октябрь. Участие в сражениях под Амштеттена при Кремсе на Дунае. 1805 год, 20 ноября. Участие в сражении при Аустерлице. 1806 год, январь. Награжден орденом Святой Анны второй степени. 1806 год, 14 декабря. Участник сражений под Гольмином. Награжден золотой шпагой с надписью «За храбрость». 1807 год, январь. Участник сражений при Липштадте, Могунгене, Ворлаке, Вольфсдорфе, Лансдорфе, а также главного сражения при Прейсиш-Эйлау. Из записок участника этого сражения Сергея Григорьевича Волконского. С этой битвы началась его знаменитость в военном деле. 1807 год, 20 февраля. Участник сражений при Цехерне, Петерсвальде. 1807 год, май. Участник сражений при Альткирхене, Квеце и на реке Пасаргу. 1807 год, 28 мая. В битве при Гудштадте, прикрывая своей конно-артиллерийской бригадой отход арьергарда, обеспечил его переправу через реку Алле. Ходатайство Багратиона о награждении орденом Святого Георгия третьей степени. 1807 год, 29 мая. Командует артиллерией в сражении при Гейльсберге. 1807 год, 2 июня. В сражении при Фридланде. Командует артиллерией левого фланга. Награжден алмазными знаками к ордену Святой Анны второй степени. 1812 год, 15 июля. Участник сражения под Витебском. 1812 год, 5 августа. Участник сражения за Смоленск. 1812 год, 26 августа. Участник Бородинского сражения. В этом сражении Ермолов исполнял свою штатную должность начальника штаба 1-й армии, то есть был непосредственно подчинен командующему этой армии генерал-фельдмаршалу графу Барклай де Толли. Однако командующий всеми войсками генерал-фельдмаршал князь Кутузов, который находился на правом фланге русской позиции, где была расположена 1-я армия, с первой минуты сражения не отпускал от себя Ермолова. Таким образом, Ермолов в этом сражении фактически был начальником штаба при Кутузове.